вам сказала, наставьте. Я это и слушать не желаю. Во всех условиях, всегда, что бы там ни было, с полной отдачей. Понятно вам, Степанова? Какие бы кошки ни скребли, какие бы величественные горькие мысли вас не посещали, как бы вы ни сомневались, работайте, работайте до последнего, до того, что называется край, точка. И тогда он остановился и полез за папиросами. И тогда, может быть, полегчает. Тебе полегчает? А вообще другим? Как в Дон Кихоте, да? Наши несчастья так долго продолжаются, что должны, наконец, смениться счастьем. Вот такая логика. Что ж ты предлагаешь? Горько спросил он. Ничего. Ничего, милый, все минует. Швейцар вокзального ресторана в ливрее и грунах широко распахнул перед ними дверь. Последний поезд нынче прошел, и здесь было совсем пусто, только повара в колпаках, сдвинутых на бекрень, выпивали и закусывали за служебным столиком. «Горячего, очевидно, быть не может», — сказала Варвара плешивому официанту, кивнув на гуляющих работников кухни. «Проходит спецзаказ?» Официант поклонился с холодным достоинством. «Холодное блюдо согласно меню. А жалобную книгу у директора. Директор же ушедший. Круг замкнулся», — сказала Варвара. «Но мы не уйдем, правда, Володя? Мы отравим их гомерическое веселье своим присутствием». Устименко не слушал, смотрел на дальние зеленые и красные огоньки в раскрытое окно. «Значит так, — заговорил Варвара, — значит, таким путем, папаша. Всего самого лучшего вдвойне. Например, икра зернистая, 4 порции, все дальнейшее в том же духе». Официант немножко удивился. Повара, мешая друг другу, сбиваясь и не в лад, завели какую-то дубовую песню. «Что, мадам, располагает выпить?» — осведомился официант, держа голову на бок и стараясь туловищем заслонить непотребных поваров. «Мадам располагает выпить?» — немножко растерялась Варвара. «Могу предложить коньяк грузинской 4 звездочки, а побольше? Скажем, 6, 7? Не имеется». «Тогда шампанское», — сказала Варя, — «сухое и замороженное, и рюмку водки для моего кавалера». «Кавалер, так?» «Так», — сказал Владимир Афанасьевич. Официант ушел. «Перестань, Володька», — попросила Варя. «Невозможно во всем чувствовать себя виноватым. Не думай. И в конце концов ты доктор. Тебе есть за что отвечать и так. Тебе хватает, понимаешь?» Он долго, молча вглядывался в ее глаза. Потом сказал: «Я тоже так стараюсь думать, но это нисколько не помогает. Невозможно не отвечать за все». Шепча себе под нос, официант стал расставлять закуски. Семушки 4, волчка 4, нарезики. «Что не доедим, то возьмем с собой», — сказала Варвара, — «на завтрак». Шампанское выстрелило, официант заметил к счастью. Пена побежала по бутылке, он ловко взмахнул салфеткой, налил искрящиеся вино в высокие фужеры, пожелал здоровья и успехов в работе. «Пусть они перестанут завывать, ваши соратники», — попросила Варвара. «Мы же не обязаны слушать эту панихиду». «Веселая у вас супруга», — льстивым голосом произнес официант. «С такой в цирк ходить не надо, не соскучишься». «А он скучает и все ходит, ходит», — сказала Варвара. «Какой-то кошмар, правда? Старый седой человек непрестанно ходит по разным циркам». В ее голосе вдруг послышались слезы. Официант опасливо отошел. Устименко положил ладонь на ее локоть. За окнами прогрохотал товарный состав. В свете вокзальных фонарей было видно, что где-то уже лился дождь. Вагоны потемнели от воды. «Лучшие же годы нашей жизни», — сказала Варвара, — «ты подумай. И, быть может, мы никогда так не будем сидеть в ресторане.